6. Оказался там, понятное дело, в полдень. Время ланча. Аккурат перед рестораном «Чав-Чав». Никто, похоже, не обратил внимания на его появление. На подставке у двери ресторана стояла зеленая грифельная доска с предлагаемыми на ланч блюдами. «Эй вы! Добро пожаловать в «Чав-Чав»! Блюдо дня на 24 июня. Бефстроганов, говяжья грудинка с капустой, тако ранчо гранде, куриный суп и попробуйте наш голландский яблочный пирог». Тако – пирожок из кукурузной лепешки с начинкой из фарша, томатов, салатных листьев и сыра с острым соусом. Отлично. На один вопрос ответ он уже получил. Эдди побывал в Нью-Йорке 23 июня. Он попал туда на следующий день. Что касается второго... Каллаган повернулся спиной к 46-й улице и зашагал по второй авеню. Однажды оглянулся. Дверь в пещеры следовала за ним, как ушастик-путаник всегда следовал за мальчиком. Увидел он и сидящего Роланда, вставившего в уши патроны, чтобы приглушить сводящую с ума мелодию колокольцев. Он отшагал два квартала, прежде чем остановился, с широко раскрытыми глазами, отвалившейся челюстью. Они говорили, что этого следовало ожидать, и Джейк, и Эдди, но Каллаган не верил. Ожидал, что найдет манхэттенский ресторан для ума в целости и сохранности, застывшим под теплым летним солнцем. Может, даже с надписью на листке бумаги в витрине «Уехал в отпуск, вернусь в августе». А уж в том, что с магазином ничего не случится, Каллаган просто не сомневался. Однако случилось. От магазина не осталось совсем ничего. Обгоревшие стены, окруженные желтой лентой с повторяющимися словами «полицейское расследование». Подойдя ближе, он уловил запахи обуглившегося дерева, сгоревшей бумаги и очень слабый бензина. Пожилой чистильщик обуви, устроившийся рядом с обувным магазином, сказал Каллагану: «Безобразие, не правда ли? Слава богу, там никого не было». «Ага, мы говорим спасибо. И когда это произошло?» «Глубокой ночью, когда же еще? Или ты думаешь, что эти бандиты будут разливать бензин ясным днем? Они не гении, но им хватает ума не светиться». «А может, во всем виновата проводка? Может, причина — короткое замыкание?» Чистильщик обуви бросил на Каллагана ироничный взгляд. «Да брось ты!» — читалось в нем. Указал вымазанным в гуталине пальцем в сторону пожарища. «Видишь желтую ленту? Видишь желтую ленту со словами «полицейское расследование» вокруг магазина, который, по твоему мнению, загорелся сам по себе? Ни в коем разе, друг мой! Ни в коем разе, Хосе! Кэлла Тауэра взяли за жабры плохие люди. Взяли крепко. Об этом тут все знали». Он закатил глаза. «Даже не хочется думать об ущербе, который ему причинили. У него в подсобке хранились дорогие книги. Очень дорогие». Каллаган поблагодарил чистильщика за его откровение и вновь зашагал по второй авеню, но уже в обратную сторону. Глубоко вдыхал городской воздух, насыщенный углеводородом, впитывал в себя каждый городской звук. Урчание автобусов, борта некоторых украшали постеры выходящего на экраны фильма «Ангелы Чарли». Грохот отбойных молотков, автомобильные гудки. Около магазина «Башня выдающихся записей» притормозил, заслушавшись льющейся из динамиков музыкой. Эту старую песню он не слышал уже много лет, но она была очень популярна, когда он служил в Лоуэлле. Что-то про дудочника в пестром костюме. «Криспиан Сент-Питерс», — пробормотал Каллаган. «Вот как его звали. Великий Боже, человек Иисус, я действительно здесь. Я действительно в Нью-Йорке». Сент-Питерс, Криспиан. Английский певец и гитарист, пик популярности которого пришелся на вторую половину 60-х годов, когда его песни регулярно попадали в верхнюю десятку хит-парадов, в частности, баллада «Дудочник в пестром». 1966 год. Словно в подтверждение его слов, какая-то женщина, похоже, куда-то спешащая, прошипела ему. «Возможно, некоторые могут позволить себе стоять посреди тротуара весь день, но в основном здесь ходят. Думаю, вы могли бы и подвинуться к бордюрному камню или стене». Каллиган извинился, хотя и понимал, что едва ли его услышат, а уж тем более оценят проявленную галантность, и двинулся дальше. Ощущение, что это сон, чрезвычайно живой сон, не проходило, пока он не подошел к 46-й улице. А там услышал Розу, и все в его жизни изменилось.